Братья и сестры, мы сейчас над крещаемыми помолимся, в какой последовательности. Мы, братья-служители, станем лицом к церкви, четверо братьев, а вы по четверо будете проходить, по четверо. Вот церковь, попрошу во время молитвы, вы присоединитесь тоже вот к этой нужде. Ну, как уже было сказано, вам, друзья, вам, молитесь, просите у Бога благословения, Духом Святым исполняться, чтобы вот в народе Божьем жить, любить церковь и Господа. Вот такое пожелание. Я вас попрошу, друзья, и вас, крещаемых, ну и нас, служителей, чтобы молитвы были краткие. У нас будет сейчас 26 молитв, 26. Но это время займет. Поэтому вот молитвы по времени должны быть компактные, краткие. Ну, от сердца. Пусть вас Бог благословит помолиться, друзья. Вас попрошу, постойте, присоединитесь к молитве. Пожалуйста, вот сюда пройдем, братья. Господи, слава Тебе за этот день, что Ты меня спас, что Ты простил меня, Господи. Прошу, благослови меня в этом пути. Помоги быть добрым примером для окружающих, не обидеть никого, не ранить. Господи, помоги служить Тебе свято и чисто. Помоги мне жить новой победной жизнью. Господи, благослови. Прошу Тебя, слава Тебе за все. Аминь. Господь милосердный, благодарность Тебе, что Ты Бог любящий, спасающий. Благодарность Тебе, Господи, что Ты вот и Алину привел к себе, Господь. Ты через верующих родителей возвестил ей Слово Твое. Она приняла, вот и в юности заключила с Тобой завет. Благослови ее, Боже, чтобы на ней пребывал Дух Твой Святой и в сердце ее руководил ею в жизни, Господи, мог подсказывать и уберегать от всяких злых дел, хранил от зла ее, Господь, и также дары дал необходимые для служения ближним своим, Господь. Благослови и в церкви, чтобы она была тем благословением и благоуханием. Благослови ее, Господь, Отец и Дух Святой. Аминь. Господи, я благодарю Тебя за то, что Ты нашел меня. Теперь я дитя Божье. Я хочу идти только за Тобой, Господи, вслед в след. Благодарю Тебя за крещение, это великая милость Твоя. Помоги мне идти в святости, с чистым сердцем, в послушании, в смирении. И за все Тебя благодарю. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Господь, благодарю Тебя вместе с церковью и за сестру, старицу Валентину Ивановну. Благодарю Тебя, что она покаялась, теперь в завет с Тобой вступила, и Ты ее старость благослови, чтоб последние годы жизни на этой земле они Тебе принадлежали, чтоб она вот так крепко полюбила Тебя, чтобы могла прославить на этой земле. Благослови Ты ее, храни от зла, от лукавого храни. Благослови ей жить жизнью церкви и участвовать в жизни. Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Господи, я благодарю Тебя за Твою любовь ко мне, Боже. То, что я могу быть Твоим детем. То, что могу приложиться к церкви Твоей Святой. Я благодарю Тебя за это, Господи. Помоги мне в этой новой жизни всегда ходить перед Тобой непорочно, возрастать духовно, Господи, быть во всем угодно Тебе. Я прошу Тебя, Господи, славу Тебе и хвала за все. Аминь. Господи, благодарность Тебе и за эту юную душу, за Юлю. Она благодарит Тебя, что Ты ее любишь. Господи, как это прекрасно слышать Тебе, что Тебя любят. И она просит, Господи, чтобы Ты благословил ее. Благослови ее, чтобы она была Твоим послушным детем, чтобы она могла отличать от иных голосов Твой голос и идти к Нему. Благослови ее в том, чтобы она могла совершать труд, Господи, чтобы была в единстве с Церковью, возлюбленной Твоею, храни ее от зла, наш Господь и Бог. И там, где она что-то будет не понимать, или, может быть, не совсем будет для нее и ясно, Господи, и будет вопрошать к Тебе, Ты ответи, наш Господь и Бог, утверди там, где будут сомнения, укрепи ее, наш Господь и Бог, и в вере, где будут трудные пути и испытания, наш Бог, благослови ее, чтобы она была плодоносной ветвью у Тебя, наш Господь и Бог, во имя Отца и Сына и Духа Святого. Аминь. Господь, благодарю Тебя за то, что я имела возможность вступить в завет с Тобой. Господи, я прошу, Ты благослови мою жизненную дорогу, Боже, чтобы я во всем отражала Тебя в мыслях, в поступках, в делах, в намерениях сердечных, Господи. Прошу, смотри мне служение, Боже, помоги любить это служение, помоги любить труд во имя Твое. Господи, помоги любить братство. Господи, прошу также, сохрани меня от греха, от согрешения, Боже. За все Тебя благодарю и славлю, Отец и Дух Святой. Аминь. Отец и Бог мой, я Тебя сердечно благодарю за эту душу, которую Ты искупил, простил, и все, Господи. И сейчас просим милости у Тебя. Благослови ее особым отцовским благословением Своим. Все, что желает она и просит для того, чтобы Ты был прославлен, Ты, Господь, пошли в ее жизнь. И я благодарю Тебя, что Твои обетования, Твои благословения, они обогащают и печали с собой не приносят. Усмотри, Господи, чтобы вся ее жизнь была славой для Тебя. Усмотри все ее личные вопросы и переживания. И благодарю Тебя за то, что Ты все это усмотришь. Прими сердечную славу за это, Бог наш Отец и Дух Святой. Аминь. Друзья, очень много фотоаппаратов и много вспышек. Костя, один фотографируй без вспышки. Больше другим не надо снимать, друзья. Пожалуйста. Дорогой Господь, я благодарю Тебя сердечно, что Ты спас меня. Я благодарю, что я нахожусь сейчас на этом месте. Помоги Тебя благодарить всегда. Помоги быть чутким голосу Твоему, научиться слышать Тебя. Помоги во всем, я Тебя прошу, укрепи в вере, помоги, чтобы любовь возрастала к Тебе. Помоги во всем, помоги найти место в церкви, чтобы трудиться для Тебя, не быть скупым. Помоги, чтобы Ты через мою жизнь прославился. Аминь. Боже вечный, слава Тебе за Твое спасение в Иисусе Христе, которое Ты принес для всех людей. Благодарность Тебе, что Ты сказал, просвещаешь всякого человека, приходящего в мир. Благодарность Тебе, что Алексею Ты также открылся и дал ему веровать, познать Тебя, покаяться. И вот он заключил завет с Тобой, Господи. Слава Тебе за эту благодарность. Благослови его в дальнейшем. Дай ему Духа Твоего Святого, исполни его, и чтобы он руководил его в жизни, подсказывал его во всех ситуациях, как себя вести, как поступать. И храни от всякого зла, от всяких искушений, лжеучений и подобного всему всего. Также, Господи, дай ему даров необходимых для служения в церкви и в доме своем, чтобы был светом и солью в этом мире, и чтобы и папа его также обратился и покаялся. Благослови его также, Господи, в дальнейшем. Дай ему и служение в проповеди в дальнейшем совершать, чтобы он был хорошим братом в нашей церкви, Господи, трудился и вот всего себя отдавал в этом деле, в служении. За все слава Тебе, Отец и Дух Святой. Аминь. Великий Бог, я стою пред величием Твоим, приношу Тебе сердечную благодарность, Великий Бог, за этот день прекрасный в моей жизни, Великий Бог, слава Тебе, что я нахожусь среди народа Твоего, что Ты избрал меня от этого мира, призвал к себе, Великий Бог. Ты, Великий Бог, дай мне излей своего благословения, Великий Бог, дай, чтобы я был чутким под рукой Твоей, Великий Бог. Ты не оставь меня без милости Твоей. Пошли Духа Твоего Святого, Великий Бог. Пошли также труд в церкви. За все будь прославлен. Аминь. Господи, благодарю Тебя вместе с церковью и за брата Вадима. за его решение быть членом церкви. Слава тебе, Бог наш! А сейчас прошу тебя вместе с народом твоим, благослови Вадима исполняться Духом Святым, к тебе прилепляться, перед тобою благоговеть и чтить. Благослови Вадима, Господи, чтоб он трудился в церкви, служил тебе, храни его от зла, от греха, от лукавого. Милости на все прошу. Аминь. Отец мой небесный, я твое дитя. Я благодарю тебя, что ты меня избрал из этого мира, усыновил. И, Господи, утвердил во мне желание стать членом твоей церкви, принять водное крещение, дать тебе обет. Благодарю тебя за это слияние с церковью твоей. И прошу тебя, Господи, верю, что ты мой добрый пастырь. Хочу быть агнцем в твоем пастбище, Господи. Помоги мне отвергнуться себя, взять крест и быть верным твоим учеником. Прошу тебя, Господи, ты помоги мне найти свое предназначение в этой жизни ради тебя, для чего ты меня избрал. И, Господи, помоги мне возрастать духовно. Мое желание, чтобы ты благословил меня, Господи, прошу в проповеди Евангелия. И ты преломи меня и благослови, Господи, как ты это всегда делал. И верю, что если пойду с тобою, то межи мои пройдут по прекрасным местам. Аминь. Господи, вновь возносим молитвы и вот за Даниила. Ты его нашел, когда он блуждал, призвал к себе благодатью своею. И теперь он стоит здесь вот, пред лицом твоим и перед церковью и просит, чтобы ты его благословил, потому что именно в твоем благословении он начал вкушать и радость, наш Господь и Бог. Он просит, чтобы ты его хранил в пути, чтобы Дух Божий его водил. Даруй ему послушание, наш Господь и Бог. Ты видишь и его желание, чтобы он мог послужить тебе и в слове. Ты еще даровал ему и многие таланты, даруй ему возможность, чтобы он мог найти их и приумножить, принести к тебе. Даруй ему быть и верным тебе до конца. Благослови его, Господи, и храни его от всякого зла, наш Господь и Бог, и то, чего он попросит, то, что оно будет соответствовать и воле твоей. Ты пошли, наш Господь и Бог, храни от неодуманных поступков, наш Бог, благослови, чтобы и он нес в церковь благодать твою и через слово, и через жизнь свою. Аминь. Аминь. Дорогой Господь, благодарю Тебя, что Ты призвал сердце, благодарность Тебе за крещение. Помоги, чтобы благословение руководи меня на узком пути. Помоги служить Тебе до конца жизни, храни. Помоги, благослови, служить, Господи. Руководи мной. Помоги изменить свою жизнь. Аминь. Отец и Бог мой, я Тебя сердечно благодарю за то, что Ты нашел эту душу в этом мире. Благодарю Тебя за то, что Ты в ее сердце влил такое желание, чтобы быть Тебе верной. Господи, благослови ее своим отцовским благословением. Усмотри ее все нужды и переживания. Я очень прошу Тебя, Господи, помоги ей быть верным свидетелем Твоим везде, где она будет. Помоги, Господь, и благослови ее всю молитвенную внутреннюю жизнь для того, чтобы она приносила плод, плод в жизнь вечную и для славы Твоей. Господь, благослови ее, чтобы она была украшением церкви. Я благодарю Тебя за то, что Ты слышишь и что Ты все усмотришь, Бог мой, Отец и Дух Святой. Аминь. Дорогой Господь, я благодарю Тебя, что Ты нашел меня, вытащил из этого греховного мира, Господь, и привел меня в свою святую церковь, Господи, где я могу молиться, Господь. Помоги мне, Господи, служить Тебе верно всегда, Господи. Помоги мне любить ближних своих всегда, Господи. Помоги мне всегда быть верной и послушной дочерью Твоей, Господи. Помоги мне также дойти до Царствия Твоего Небесного, Господи, чтобы быть всегда верной и послушной, Господи. Помоги мне, пожалуйста, Господи. Помоги также в жизни моей, Господи, всегда научаться и всегда прославлять Тебя, дорогой Господь, за все время славу, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Господь милосердный, благодарность Тебе за то, что Ты спас людей смертью Своею. Благодарность Тебе, Господь, что во всяком народе, боящиеся Тебя, вот Ты любишь, Господь, таковых, и взираешь на них, и спасаешь. И вот Ты Лилю, Господь, вывел из этого мира, видя ее желание и стремление вот, узнать истину, Господь. И Ты открылся ей, и мужу ее, и дал им покаяние, и вот они приняли крещение. Ты их благослови, и ее благослови особенно, чтобы она имела в сердце желание исполнять Твою волю. Ты пошли Духа Святого, чтобы он руководил ею и жил в ее сердце, чтобы он обличал ее, если что не так, чтобы наставлял, как что правильно поступать, помог справиться со всеми задачами трудными, которые в жизни встают. Также, Господи, благослови, чтобы она и в церкви имела те дары, которыми служила Тебе и ближним своим. Благослови, если Ты пошлешь им деток, чтобы она также могла их воспитывать в учении и ставлении Господнем, чтобы любила мужа, Господи, любила родителей своих и служила Тебе. Благослови ее во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Дорогой Господь, благодарю Тебя за все милости Твои, за то, что Ты сделал все для моего спасения, за то, что простил мне грехи мои, Господи. И ныне я вступаю в завет с Тобою. И прошу Тебя, Господи, яви мне милость свою, быть верным и угодным Тебе всю жизнь, Господи, быть в едином духе с Тобою всегда и с Церковью. Господи, помоги мне послужить Тебе и прославить все Твое имя в своей жизни, Господи. Помоги мне также и ближних своих, Господи, и любить, и приводить к Тебе, Господь. За все прими славу и благодарение, великий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Господь, благодарю Тебя за Алексея, что он стал дитем Твоим, что в завет с Тобой вступил. И сейчас, когда он просит, и я присоединяюсь к церковью, Ты его благослови Твоим благословением, чтобы он мог иметь его от Тебя, чтобы Ты мог сопровождать его в жизни на этой земле, хранить от зла, от всего недоброго. Благослови Ты его в семье, на работе, в церкви, на всяком месте Твоим благословением. Господи, чтоб он любил Тебя, чтил Тебя, служил Тебе. Благослови его во всем, наш Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Аминь. Господи, я сердечно благодарю Тебя за спасение Тобой, дарованное мне, за то, что Ты, Господи, нашел меня, спас, за то, что Ты позволил заключить завет с Тобой, вступить, Господи. Я прошу Тебя, благослови меня на этом пути, помоги мне быть всегда верной Тебе, любить Тебя, Господи. Помоги мне приносить Тебе добрые плоды в церкви, в жизни. Помоги, Господи, пройти этот путь до конца с Тобой и сохранить доброе сердце и чистую совесть, Господи, пред Тобой. За все Тебе слава, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Любящий Господь, благодарность Тебе можно уже и называть за сестру Машу, Господи. Ты ее нашел в этом мире, наш Господь и Бог, нашел не только ее, но вот как семью уже. Благослови ее, наш Господь и Бог, чтобы она безбоязненно могла идти по пути Твоим, потому что Ты дал ей залог Духа Святого, который руководит и наставляет, и утешает, и дает напоминание, наш Господь и Бог, о великих Твоих делах, об истине, наш Бог. Благослови ее, чтобы она и в доме своем была послушной женою, чтобы и она могла сохранять прекрасное состояние смиренного духа, наш Господь и Бог, что так драгоценно для Тебя, Боже, потому что Ты смиренным даешь благодать, а гордым Ты противишься. Благослови ее, чтобы она могла чутко понимать действия Духа Святого, чтобы она могла в жизни своей приносить добрые плоды Тебе, наш Господь. Благослови ее и храни ее от зла и от болезней, наш Господь и Бог, во имя Отца и Сына и Духа Святого. Аминь. Дорогой Господь, я сердечно благодарю Тебя, что Ты меня нашел, что Ты спас, Господи, за то, что Ты простил мне все грехи мои, за то, что Ты даешь возможность обращаться к Тебе, Господи, с молитвой и поддерживаешь на этом пути, ведешь меня. Прошу Тебя, Господь, пошли мне все необходимые дары, Господи, чтобы быть угодным Тебе. Пошли мне твердость в вере, Господи, чтобы мне возрастать в духе и истине, Господи, чтобы мне было мудрость Твоя, Господи, и страх Твой иметь, чтобы совершать правильные поступки в жизни и всегда, Господи, смотреть, как на это смотришь Ты, Господи, чтобы искать Твоего лица, Господи, чтобы быть угодным Тебе, чтобы с Твоим благословением послужить Тебе и в жизни своей иметь добрые плоды для Тебя, Господи, чтобы быть полезным и Тебе, и Церкви. Также молю Тебя, чтобы Ты довел до неба меня, Господи, и мою семью. И за все принес славу и благодарение. Великий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Отец и Бог мой, я Тебя сердечно благодарю и за брата моего, которого Ты нашел, простил ему все грехи. Я присоединяюсь к его молитве и очень прошу Тебя милости, чтобы Ты благословил его во всем, о чем он просит Тебя. Господи, особенно прошу Тебя, пошли ему милость такую, чтобы он понимал Слово Твое и мог возвещать его и в доме своем, и в окружающих, и в церкви, чтобы он мог прославлять Тебя. Чтобы он был славой и украшением Твоим, Господи, благослови его жизнь. Благодарю Тебя за то, что Ты верный Бог, и за то, что Ты хочешь благословить его. Благослови, Господи, и пусть Тебе будет слава за это. Отцу, Сыну и Святому Духу. Аминь. Господь, я Тебя сердечно, Боже, благодарю за этот день, Господь. Благодарю Тебя за то, что Ты избрал из этого мира, Господь. Помоги мне, Боже, приносить, Боже, Тебе добрый плод, Господь, святости, Господь. Чтобы у меня было чистое сердце, Господь, чтобы вот чуткая совесть, Господь. Я, Господи, если согрешу, Господь, чтобы я каялась перед Тобой, Господь. Помоги мне любить Тебя, Господь, любить ближних своих, Боже. Помоги мне в смирении, Господь, в чистоте ходить пред Тобой, Господь, чтобы вот, Господи, в духе и истине, Господь, доведи меня до неба, Господь, я Тебя прошу, Господь, и чтобы вот я была светом и примером в этом мире, Господь, для близких своих, Господь, вот, где я, Господь, вот, я бываю, Боже, помоги мне, Господь, во всем служить Тебе, во имя Иисуса Христа молюсь, аминь. Господь и Бог наш, мы Тебе сердечно благодарим за то, что и эту душу Ты спас и простил ей все. Господи, просим о милости, чтобы Ты благословил сестру нашу, благословил ее во всем, что она просит пред лицом Твоим. Ты знаешь также, что-то и в сердце у нее есть, и она просит Тебя об этом. Господи, Ты тоже это усмотри. Господи, особенно благослови ее, чтобы она была полезна Тебе и славой была для Тебя во всем. Усмотри, Господь, всю ее личную жизнь. Усмотри, Господь, также, чтобы она была пригодна Тебе и в церкви полезна. А Тебе, Богу нашему, за то, что Ты, все зная, благословляя, благословишь, пусть Тебе будет вечная слава за это. Отцу, Сыну и Святому Духу. Аминь. Аминь.